Ухожу и точка. Мне тут среди худых умом тошно и душно. Не хочу, огорожусь кружком, взращу мирок в головушке своей. Без дураков, они все правы, что верующие, что безбожники. Одни целуют крест, другие подошвы мирские. Не заблюдствуют, уживаются еще вместе. Почему Господь одних не сразит, а ли других природа, матушка? Молчат. Все ересь, все чепуха. Выдумали невидимую руку, чтобы ею прикрываться, срамники. Деяния их же веру обличает. Что лакмусовая бумажка. Грустно токмо за незрячих, которых оболванивают братцы, чтоб поумней. Все ж кто виноватый в участи утопающего. Пусть вот и разбираются, хватит. Ухожу каждому благодати, а наши тропинки разбредаются. Глуши и холодно, и страшно, да всяко лучше, чем в миру. Ну, прощайте.